Бассери Сальвати, он же Бас, возраст 27 лет. Женат, двое детей. Чиновник среднего управляющего звена, уверенно шагает по карьерной лестнице. Место проживания – второй сектор, элитный жилой комплекс. Место работы – второй сектор, офисное здание рядом с центральной площадью имени Непор. Увлечение – игра в гольф по выходным, управление личным космокатером. Автор десятка статей на политическую и управленческую тематику. Важно, является единственным сыном Виттори Сальвати, главы внутренней безопасности Непор. Гильермо Ксавье, он же Гикс, возраст 26 лет. Холост, младший инженер-специалист по монтажу и обслуживанию производственных конструкций в условиях вакуума. Место проживания – третий сектор, частный жилой комплекс высшей категории. Место работы – пятый сектор, наружная зона городского космопорта. Увлечение – неизвестно. Мишель Линдрес, он же Линдро, возраст 26 лет. Лейтенант полиции, женат на вице-мисс Астероид-Сити. Детей нет. Место проживания – четвертый сектор. Личные жилые апартаменты в жилом комплексе высшей категории. Место работы – центральный офис полицейского участка четвертого сектора. Отмечен наградами. Занесен в список почетные граждане Астероид-Сити за особые заслуги перед городом. Увлечение – рукопашный бой, стрельба из иглового оружия. Вольфганг Манн, он же Ржавый, возраст 27 лет. Холост, специальность не установлена, место жительства, точный адрес неизвестен. Пятый, личность не установлена, внешность на настоящий момент неизвестна. Беззвучно шевеля губами, Нортис раз за разом перечитывал выведенный на экран броскома текст. Перечитывал безо всякой нужды. Каждая строчка, каждое слово навсегда отпечатались в его памяти. За прошедшие несколько дней он изрядно покопался в городской инфосети и выудил еще несколько незначительных фактов. Большей частью информация была общедоступна и не представляла практической ценности. Во всяком случае, на первый поверхностный взгляд. Так, например, на главной странице официального новостного портала появилась обширная статья, подкрепленная десятком фотографий, повествующая о торжественном бракосочетании бравого полицейского офицера Мишеля Линдреса с Цеонеей Ли, вице-мисс прошлогоднего конкурса красоты. Нортис не имел ни малейшего понятия, зачем ему могут понадобиться эти сведения, но скрупулезно занес их в свою базу данных. Приложенные к статье фотоснимки оказались куда как полезней. Помимо радостно улыбающегося жениха и невесты, объектив камеры запечатлел некоторых из приглашенных на торжество гостей. И среди них коллег увидел еще двоих людей из своего списка, помимо жениха. Улыбающийся Бассери Сальвати в идеально сидящем костюме со старомодным галстуком придерживает за талию миловидную блондинку. Судя по слишком идеальным пропорциям фигуры, женщина прошла через весьма дорогостоящую процедуру коррекции тела. Гильермо Ксавье целует руку невесте в белоснежном платье, одновременно подмигивая смущенному жениху, словно одобряя его выбор. Все сияют белоснежными улыбками честных людей, пьют шампанское в честь молодых и общаются с благочинным священником в парадной рясе. И давно уже забыли о случившемся 10 лет назад преступлении, словно его и не было вовсе в их жизни. Не было жалобного плача крохотной девочки, безжалостно отправленной в измельчитель, где ее плач на мгновение перешел в пронзительный визг боли и страха, пока не оборвался навсегда. Словно не было стонов жестоко насилуемой женщины, по чьему лицу текли слезы вперемешку с кровью из разбитых губ. Не было смерти мужчины, до последнего мига жизни старавшегося защитить свою семью. Словно не было семилетнего мальчишки, пытавшегося оттащить подонков от сестры и последовавшего вслед за ней. Мальчишки, что своими глазами видел, как его сестра превращается в мутную жижу, и как к его ногам медленно приближаются равнодушные резаки и начинают кромсать еще живую плоть на мелкие лоскутки. Да, они сумели забыть случившееся, выкинули преступление из памяти и продолжили жить дальше. В последний раз взглянув на экран, Нортис сохранил последние изменения и закрыл файл. Несколько минут сидел неподвижно, затем скинул голову вверх, туда, где раскинулся астероид Сити, и глухо пробормотал. Что ж, пришло время напомнить.